Глава 6. В год смерти царя Азии я видел Господа. Он сидел на высоком вознесенном престоле. Края его одежд распростерлись по всему храму. Возле него парили серафимы, у которых было по 6 крыльев. Двумя каждый прикрывал лицо, двумя — ноги, а на 2 крыльях летал. И взывали они друг к другу, возглашая: «Свят, свят, свят Господь воинств! Вся земля полна славы Его!» От их голоса сотрясались основания врат, храм был полон дыма, и я сказал: «Горе мне, я погиб! Ведь я человек с нечистыми устами, живу средь народа, чьи уста нечисты, и я вижу царя, Господа воинств!» Один из серафимов подлетел ко мне, держа щипцами горящий уголь. Он взял его с жертвенника. Он прикоснулся этим углем к моим устам и сказал: «Это прикосновение снимает твою вину, прощен твой грех». И услышал я голос Господа: «Кого мне отправить? Кто будет нашим посланцем?» Я сказал: «Вот я, отправь меня». Тогда он произнес: «Иди и скажи этому народу: слушайте, слушайте и не понимайте, глядите, глядите и не разумейте. Помрачи ум этого народа, сделай этих людей глухими, сделай незрячими, пусть глаза их не видят, пусть не слышат уши, пусть ум не разумеет, чтобы они не свернули с дурного пути и не исцелились». Я спросил: «Надолго ли это, Господь?» Он ответил: «Пока города не останутся без жителей, пока не станут дома безлюдны, а земля не придет в запустение. Господь изгонит людей, и великое опустошение воцарится в этой земле. Если останется здесь хоть 10-я часть людей, снова нагрянет разорение. От дуба, от могучего дерева, когда повалят его, остается лишь пень. Но из пня земли этой семя святое».